Николай Петрович Вагнер. Телепень. Первое. В старое время жили-были в землях оренбургских помещик и помещица Ипат Исаич и Марфа Парфеновна Туготыпкины. У Ипата Исаича было трое крепостных. Мужик Гавлий, кучер Мамонт и лакей Гаврюшка. У Марфы Парфеновны была одна крепостная душа, кухарка Эпихария или просто Эпихашка. Было у них прежде у каждого по 20 душ, но эти души оттягал у них вместе с землицей сосед их, богатый помещик Иван Иванович Травников. Прежде еще не так давно Туготыпкин и Травников жили душа в душу, были друзьями-соседями, да поссорились, и вот из-за чего. Вся беда началась из-за барана. У Ипата Исаича было голов 40 овец, и овцы были наполовину русские, наполовину киргизские, с курдюками. И в особенности вышел на диво у него один баран, чернохвостый, морда губастая, рога в два зворота, шерсть косматая, кудря, до шкуры не доберешься. А на ту беду как раз Иван Иванович добыл курдюковых овец. Пристал он к Ипату Исаичу. «Друг сердешный, Ипатушка, продай барашка мне». «Друг любезный, Иванушка Свет, подарил бы тебе, да самому мне надобен баран. Погоди, осень придет, подарю я барашка тебе. Какого душа изволит?» Но был Иван Иванович с гонором и с норовом. На соседушку смотрел свысока. «Я, мол, ста, чуть не бригадир, а ты, мол, ста, кто такое? Голопух. Тебе для такого друга и барана жаль отдать? Подавись, мол, им, щучья душа». «Нет, — говорит, — коли теперь барана не продашь, так мне и не надо идти». Замолк и пожевал губами, а это уж самый дурной знак был у него. Если он губами пожует, то значит, он крепко в обиду вошел. Был Иван Иванович вдовец, жену любил крепко и схоронил молодую. Оставила она ему девочку лет 5. И этой девочкой он жил и дышал, но и она через 2 года померла. Остался Иван Иванович бобылем круглым, из горя сделался сутягой и кляузником. Тяжб у него была гибель со всеми соседями, и ближними, и дальними, и разорение от этих тяжб всем было немалое. У Ипата Исаича и Марфы Парфеновны детки не жили. Только одна и выжила дочка Нюша. 6-й годок ей шел. Живая, бойкая, Юла Ипатовна, утешение старичкам на старости. Кроме крепостных душ, жила у них и вольная душа, только башкирская. Надо сказать, что земля Ипата Исаича к башкирским землям подошла. И башкиры частенько к батьке Ипата Исаичу приходили в своих нуждах жалиться. Один раз в морозный крещенский вечер стук, стук, стук в оконце. Отворила оконце с молитвой Эпихария. «Кто, мол, тот такой?» Вошли 2 башкира. Совсем обмерзли. Малахаи заиндивели, армяки закуржевели. Старший Бахрай привел брат своего, Тюля и Тюльпеня. Повалился в ноги Бахрай, и брат туда же за ним. «Сделай милость!» — плачет слезно. «Добро, человек, подцаич! Возьми, брат мой, совсем возьми, в батрак возьми! Землю нет, верблюда нет, ошать нечего, юрта нет, баран нет, жена нет, девать куда нет! Сделай милость, бери, пожалуйста, бери!» И плачет Бахрай, разливается. Посмотрел Ипат Исаич на Тюля и Тюльпеня и видит, он башкир здоровенный, в плечах косая сажень. «Куда, мол, я его дену?» А Марфа Парфеновна шепчет ему: «Возьми, авось не объест. Все при доме лишний человек будет». «А что ты умеешь?» — допрашивает Ипат Исаич. «Все умеешь! Кумы сделать умеешь, шашлык стряпть умеешь». «А пахать умеешь?» — спрашивает Тюля и Тюльпеня. «Лядна, лядна, ошать умеешь». «Коней пасти умеешь?» «Лядна, лядна, коней ошать умеешь». «Рубить дрова умеешь?» «Лядна, лядна, дрова курить умеешь». «Ну, лядна», — говорит Ипат Исаич. «Поживешь, посмотрим. Авось что-нибудь и увидим. Оставайся, батрак будешь». И остался Тюля и Тюльпень. Только сперва Эпихашка, затем Гавлий, кучер Мамон и лакей Гаврюшка, и все назвали его просто Телепнем. Так, говорят, складней да короче будет. и стал жить телепень у Ипата и Саича. Второе. Сперва, как взяли телепня, так и пехашка принялась было его обрабатывать. Поднимет его ни свет ни заря и заставит печку топить. И телепень добросовестно натолкает дров так, что всю печку доверху битком набьет. Просто крысе повернуться негде. Придет и пехашка, всплеснет руками, давай ругать телепня, на чем свет стоит. А он слушает, ухмыляется, головой кивает и только приговаривает. «Лядна, лядна!» Раз он и пехашку совсем огорчил. После обеда на Масляной вздумала она попраздничать, а телепня заставила посуду убирать. Принялся он, как всегда, с усердием, так что все чашки, горшки, ложки и плошки и пищат, и трещат. Отлучилась и пехашка за малым делом на полминутки. Прибежала, заглянула, руками всплеснула, ахнула. Расставил телепень все чашки, тарелки, чинно, рядком на полу. И кидай и ругай, два пса здоровенных волкодава все это в запуски лижут, а телепень смотрит, руки в боки и любуется. «Батюшки мои, что ты делаешь, окаянный?» «Не замай, лядна, она лищет, чисто трет, а я больно хороша будет». Завыла эпихашка, побежала к Марфе Парфеновне, в ножки кинулась. «Матушка-барыня, всю посуду нехристя поганил, всю псам дал вылизывать». И пошел дым коромыслом. Накинулись все на телепня. Зачем посуду перепортил? А чем телепень виноват? «У нас, — говорит, — добра человек, всегда так живет. Собакам даем, собака его лижет, языком трет, а я чисто быват». Вот и толкуй с ним. И сколько было с ним проказ, что и в год не расскажешь. Один только мужик Гавлий стоял за телепня горой. Из уважения к силище его необычайной, да из-за любви его к коням. «Ты, — говорит Гавлий, — животину ваш, она тебе больше, чем человек, надо будет». А телепень любил животину, с лошадьми и спал в хлевушке. Встанет, чем свет, уж он чистит, чистит, так что несчастную лошадь точно ветром качает, до десятого поту прошибает. И в особенности любимый конь у телепня был Гнетко. С Гнетком он постоянно беседовал по-башкирски, иной раз даже до слез договорится. Говорит, говорит и расплачется. А не то, так песню ему башкирскую споет. Уж он тянет, тянет, так жалобно, что даже мужик Гавлий слушает, слушает и, наконец, плюнет с досады. «Ишь, поди ты», — скажет, — «аж на нутро все вынудил». В первую весну, как стал жить телепень у Ипата Исаича, то послали его в поле пар пахать на гнетке. Показал Гавлий, как надо пахать, и ушел. Приходит через час и диву дался. Телепень на поручни у сохи доску приладил, вожжами укрепил, и навалил он на эту доску камней пудов пять. Впрягся сам в соху и пашет, а Гнетко под кустиком привязан стоит, травку жует. Захохотал мужик Гавлий, руками всплеснул. «Ах ты, дурень, дурень, что ты творишь?» А дурень весь как есть взмок, и пот у него с бритой головы в три ручья льет. «Я добрый человек, мало-мало пахал. Добрый человек, Гнетко пущай отдохнет, а я за него пахал. Добрый человек». Хохотал, хохотал мужик Гавлий. «Ну, — говорит, — башкирское чучело, давай вместе пахать, ведь ты все равно, что скот, а?» И начал Гавлий пахать на телепне, сбросил камни. Взялся за поручни. «Ну, ну, пошла башкирская чучела!» И пошел телепень пахать. Пахали, пахали, до полдень чуть не полдесятины вспахали. Вот так башкирская чучела. И с этих самых пор телепень каждую весну и лето вперемешку с Гнетком вместе с Гавлием и пахал, и орал, и боронил поля Ипата Исаича. Сам барин и барыня, и все соседи ближние и дальние приходили и приезжали, ахали и дивовались, как мужик Гавлий на башкирском чучеле землю пашет. Один раз осенью заставили телепня навоз убирать, на поле вывозить. Он не только навоз весь счистил, но и землю под ним до самого сухого места всю выскреб и все на поле свозил. Приходит эпихашка. «Где коровы? Где барашки? Чуть из земли видны. Глядь, а они в яме стоят. Во всю длину сарая телепень вырыл под ними громадную яму. «Ах ты, дурень, дурень!» — накинулась на него эпихашка. «Хоть бы догадался, дурень, нам к избе навозу навозить. Стены бы прикрыл. Все зимой чай теплей было бы. А он, гляк, сеновоз и землю все на поле стащил». «Ладно», — говорит телепень. Просыпается на другой день эпихашка. «Что это, батюшки? На кухне так темно. Петухи давным-давно пропели, а свету нет, как нет». Вышла на двор и руками всплеснула. Телепень всю избу и окна навозом закрыл. Целых два воза на себе с поля притащил и укутал всю избу. «Ах ты, бритая башка! Как же мы будем жить-то целую зиму в потьмах?» «Зачем в потьмах? Нет в потьмах. Ти, душа моя, лючина жги, светлее будет». «Тьфу, окаянный!» И заставила эпихашка телепня навоз очищать, окна мыть. Только с первого же раза, как принялся он мыть окна с усердием, так два стекла чистехонько высадил. Третье. Когда Иван Иванович и Ипат Исаич были еще друзья, то Иван Иванович нередко потешался над силой телепня. «Ну, телепень, разогни подкову». «Лядно!» И сейчас притащит подкову. Телепень возьмется за нее обеими ручищами, и подкова затрещит и хряснет пополам. Притащит другую подкову. Телепень возьмет ее в лапу, так что и подковы самой почти не видно. Нажмет, и подкова хрустнет. «Эка силища!» — дивятся все. В прежнее время, когда дружно жили друзья, то, почитай, каждый вечер или Иван Иванович сидит у Ипата Исаича, или он у Ивана Ивановича. Праздники непременно вместе. Рождество, Новый год, Пасху — все непременно. Иван Иванович встречал и провожал у Тугатыпкиных. Иногда и ночует, и живет по целым неделям. И действительно, что ему было делать дома одинокому? Одурь возьмет. Походит, походит по залам, посвистит и в 20:00 вечера вместе с птицами заляжет спать. У Ипата Исаича для Ивана Ивановича была даже особая горенка, угловая, с большим окном прямо в сад. А сад был большой у Ипата Исаича. В нем и яблони, и груши, и большие клены татарские, и липы древние шатрами раскинулись. А за всем за этим вдали видны ковыльные степи башкирские. Но больше всего привлекала Ивана Ивановича в семью к Ипату Исаичу 5-летняя Анюша. Напоминала она ему его собственную Анюшу, а с ней и семью, и все, что потерял человек. Тихо, пусто, мрачно стало все в душе Ивана Ивановича после смерти его девочки, точно в темном гробу у бобыля-покойника. И если бы другое время случилась такая оказия, что Ипат Исаич обидел отказом в подарке, на который друг закадышный напрашивался, то все бы обошлось смехом да шуткой. А тут на, поди, и разошлись, и расстроилась. Как началось дело, как получил Ипат Исаич первый вызов от уездного Бузулукского суда, так он глазам не верил, а с Марфой Парфеновной чуть даже удар не сделался. Съездил Ипат Исаич в Бузулук и узнал, что почти вся его вотчина к соседу отошла. Так, мол, суд решил. Можете, мол, подавать на апелляцию. Пробовал Ипат Исаич на апелляцию подавать, и даже сам в Оренбург съездил, но ничего у него не вышло. Тяжелое было это время для Ипата Исаича. И похудел, и посидел он, и даже думал телепня на все четыре стороны отпустить, но Марфа Парфеновна упросила. «Оставь, Ипаша, что в самом деле? Есть еще кусок хлеба, с голоду не помрем, а парню деваться некуда». Пережил этот лихой год Ипат Исаич с семьей и потихоньку помирился с своей участью. Четвертое. Прошел после этого еще год. Ипат Исаич и вся семья, и все домашние совсем вошли в колею новой жизни и всю беду забыли. «Мама», — спрашивает иногда Нюша, — «а когда к нам опять приедет дядя Иваша?» «Никогда Нюша не приедет, никогда, моя ясочка бисерная. Дядя Иваша злой, у нас всю землю оттягал. Никогда он не приедет». «Нет, он добрый, и надо ему только сказать, мамочка. И я ему скажу, и он всю землю нам опять отдаст». «Да, как бы он ни отдал, держи карман». «Отдаст». «Не отдаст, конопляночка». «Нет, отдаст, мамочек». И Нюша твердо была уверена, что дядя Иваша отдаст им опять землю. Да и как же было ей не верить в силу своего слова, когда дядя Иваша в угоду ей сам бывало превращался в дитя малое. Он с ней в куклы играет, он ее на четвереньках возит, он ее по всему саду на тележке катает, бежит на своих длинных ногах точно журавль, а Ипат Исаич на балконе стоит, помирает, хохочет. У Нюши полон угол игрушек, и все ей дядя Иваша подарил. Кукол нарядных, лошадок всяких, баранов, козлов, медведей, гусей, петухов. Чего хочешь, того просишь. Как же и было не верить, что он и землю назад отдаст. Он только пошутил, думает она, а папа с мамой думают, что он и взаправду отнял. Рождественским постом вдруг узнает Ипат Исаич из Бузулука, что на него опять иск подан. Был у него один сват и старый приятель в судейском приказе, которому он каждому большому празднику посылал кур, индюков, гусей и тушу свиную. «Должен известить я вас, сватушка», — писал приятель, «что снова на вас взводят неприятности, опять ваш злодей на вас поднялся и просьбу подал о том, будто ваша усадьба на его дедовской вотчине выстроена, и планы, и свидетелей тому предоставил. А за куры и индюки и прочую живность низко кланяюсь моему сватушке и милостивой государине Марфе Парфеновне». Не дочитал до конца Ипат Исаич. Кровь у него в голову ударила, потемнело в глазах. Послали в ближнее село к богатому помещику Криленкову за цирюльником и кровь метнули. Целый вечер все в доме ахали да вздыхали. Даже Нюша плакала и почти совсем решила, что дядя Ивашка злой, волк ненасытный. А Рождество между тем приближалось. До Христова праздника оставалось всего 5 дней. 5. Приходит Нюша вечером к Марфе Парфеновне. «Мамочка», — говорит, — «ведь дядя Иваша рассердился за то, что папа ему барана не подарил». «Кто это тебе сказал?» — допросила Марфа Парфеновна. «Мне и Пихашка это сказала». «Ну, слушай, мамочка, пусть папа этого барана ему отдаст, а от меня вот ему еще барана». И она отдала картонного барана без рогов и в лоскутки его обернула. «Ладно», — говорит Марфа Парфеновна в раздумье, взяла и положила барана на подоконник, а сама думает. «Разве и взаправду послать ему этого поганого барана? Авось смилостивится? Уже ли у него, прости Господи, души человечей нет?» Пошла она к Ипату Исаичу. Долго они тихохонько шушукались. Что решили, неизвестно. Но после этого через 2 дня принялся Ипат Исаич письмо строчить. Нашли лоскут синей бумаги. В чернильнице вместо чернил мухи оказались. Подлили в нее горяченькой водицы, и получился бурый экстрактец. И вот этим экстрактцем Ипат Исаич настрочил письмо к соседушке. Целый день писал, даже голова разболелась. И написал он следующее. «Милостивый государь мой, батюшка Свет Иван Иванович, на что, государь мой, так немилосердно разгневаться изволили, что я вам в те поры барана не продал, находя онного барана себе необходимым? Уповаем, что вы гнев свой на милость перемените, онного барана к вам с поклоном нижайше кланяемся и от нас с превеликим горем препровождаем. Примите, государь милостивый, и не лишите нас крова родительского, из коего мы на мороз лютый и убожество по грехам нашим изгнаны будем. А, впрочем, остаемся, государь мой, вашего здоровья, верные служители, и Ипат Тугатыпкин. Месяца декемврия, 24 дня. Жена Марфа Парфеновна, посылая вам поклон низкий, молит вас о том же. И младенец, черь Анна, также вам поклон шлет, и от своего младенческого сердца барана игрушечного, коего вы ей пожаловали, с усердием и любовью посылает». Написал письмо Ипат Исаич, как раз в утро в сочельник, воском запечатал. Мороз на дворе стоит здоровый. Кого думает с письмом послать? А конец немалый, 12 верных верст до усадьбы Ивана Ивановича. Думает, если послать мужика Гавлия или кучера Мамонта, все, народ православный, хоть верхом пошлешь, а все прежде вечера не вернется. А тут праздник надо встречать. Как будто и грех христианскую душу посылать под великий Христов праздник. И послали телепня. Посадил барана в мешок, а письмо положил за пазуху. «Тащи баранка, Иван, кланяйся ему, баран отдай, письмо отдай. Понимаешь?» «Лядно!» Снарядили, проводили, отправили. Наступает рождественский вечер. Уже смеркаться стало. В большом доме Иван Иванович скучище непроходная. Ходит он по залам, на все лады зевает, ко всякой малости придирается. Всех людей своих расшугал. Экономка отправилась в село Троицкое к заутрене. Один, как есть, бобыль остался в большом доме. Ходит он, ходит и все думает. Погоди же ты, друг, приятель мой, Ипат Исаич. Вот тебя на праздниках, как таракана из избы на мороз выгонят, и садик твой домишко мне достанется. Не хотел ты, друг любезный, барана мне продать. Так и хата твоя, и твой баран, все мне пойдет. И от этой злой радости сердце у него трепещет и всю скуку долой гонит. Отхлынет злая радость и вспомнит былое Иван Иванович. Вспомнит он, как Ипат Исаич раз его из полыни на каме вытащил, от смерти лютой спас. Вспомнит он, как он за ним и день, и ночь ухаживал, от постели не отходил, когда он при смерти и в горячке лежал. А тут мерещится ему, кстати, и покойница жена его Люба, и дочурочка Нюша. И вспомнит он другую Нюшу. Вздохнет, глубоко вздохнет Иван Иванович, и все лицо его станет грустным да кротким. Лег спать Иван Иванович, а сон не знай, куда ушел. Возился, ворочался сбоку на бок, переворачивался и свечку гасил, и опять зажигал, огня высекал. Все не спится, и что-то чудится. И чудится ему, что какая-то птица, не то сова, не то филин, близко тут, за амбаром, так жалобно пищит, утихнет ненадолго, и опять. Пью, пью, пью. Что такое за оказия? Любопытство разобрало Иван Ивановича. Встал он, накинул тулупчик, валенки натянул, подпоясался ремешком и вышел во двор. Звездная рождественская ночь, точно морозный шатер, раскинулась над спящей землей. Шестое. А в это время у Ипата Исаича в доме не спали. Эпихашка все к празднику приготовила. Кучер Мамонт, Гаврюша и даже мужик Гавлий убрались, принарядились, чистые рубахи надевали, с коромным маслом волосы примазали. Везде перед образами свечки и лампадочки зажгли и ждут не дождутся, когда на старинных часах Ипата Исаича стрелки полночь укажут. А Ипата Исаич и Марфа Парфеновна не с радостью, а со страхом душевным ждут праздничка. Висит над их головами беда неминучая, и оба ждут не дождутся, что им принесет телепень, горе или радость. И Гавли, и Мамонт, и Пихашка то и дело выбегают за вороты. Идет или не идет башкирское чучело. «Как же, дождешься его», — говорит Мамонт. «Давно к своим башкирам сбежал и барана стащил». Но напрасно так они думают. Только вошли они в избу, как немного погодя, скрип-скрип, скрип под оконцами. Выскочили, бегут, что такое? Тащит телепень скорехонько, тащит большой мешок. «Чего такое приволок?» «Батюшки, никак ему киргизских овец надавали». «И то, с курдюками». И все бегут за ним в горницу, валились, заскрипели, морозный пар клубами валит. «Запирайте!» — кричат двери-то, все комнаты выстудили. «Ну, где киргизские овцы? Кажи, чучело!» Телепень еле дышит, пыхтит. Пар от него, что из бани, свалил он мешок на пол. «Сейчас, добрый человек, годи мало-мало, вязать нет будем». Развязал, распустил мешок. Из него показалась голова Ивана Ивановича. Все ахнули, руками всплеснули. Телепень вытащил Ивана Ивановича в тулупчике и барана вытащил, рядом поставил. «Вот тебе, добрый человек, Иван тащил и баран тащил». «Ах ты, идол некрещеный! Ах ты, бухар, азиат, нехрист! Ах ты, баран, дерево!» И все кинулись к Ивану Ивановичу. Видят, что человек совсем обмерз. Слово не может сказать, только мычит, стонет и руками машет. Повели его в угольную, уложили, шубами укутали, к рукам и ногам горячие золы приложили, добрый стакан мятный в желудок впустили, наконец чаем с малиной отпоили, отпарили. Обогрелся, успокоился, уснул, наконец, Иван Иванович. Позвал Ипат Исаич остолопа башкирского. На силу добудились его. «Ах ты, богомерзкий стукан! Сказывай, зачем ты его притащил! Да не кричи, ни-ни!» «Дюша моя! Сама говорил, слушай, телепень, баран тащи, Иван тащи. Я Иван тащил, баран тащил. Чтоб тебе, Дюша, весело было. Зачем бронишь?» «Где ж ты Ивана взял?» «А сам, Дюша моя, ко мне пришел. Я его мала-мала манил, угой, совой кричал. Он ко мне шел, я его маленько взял и мешкам клал. Зачем же я тебя, болвана сиволапого, с бараном-то послал? А я думал, добрый человек, чтоб Ивана один не скучно был. Туда ему баран клал. Иван сидит, сидит, пищит мало-мало. Я говорю ему, годи, добрый человек, у тебя баран есть. Баран сидит, сидит, кричит мало-мало. Я ему говорю, годи, баран, у тебя Иван есть. А письмо-то куда дел? Вот, дюша моя, и письмо нигде не ронял. Назад тащил, на его. И вытащил Телепень письмо, смятое, размокшее, от поту, и подал его Ипат Исаичу. Прогнали спать Телепня, ахали-охали, дивовались, шептались и даже смеялись втихомолку. И, наконец, все тоже спать полегли. На другой день поднялись, когда уже ранняя обедня отошла. Проснулся и Иван Иванович, стал соображать, как он здесь очутился и как ему поступить в этом случае. Должно заметить, что вчера он крепко перетрусил, когда Телепень сгреб его и засадил в мешок. Он думал, что его раба Божья сейчас же притащит к проруби и бух прям в озеро. А утром очень уж обидно казалось ему, что его, как барана, насильно притащили. В угловой комнате было тепло, приятно, на дворе солнышко светило, в углу перед образом тихим огоньком лампадочка теплилась. Хорошо было, отрадно. А досада и злоба все-таки нет-нет, да и наплывут, накроют сердце темной тучей. И совсем уже он был готов рассердиться и потемнеть, как в это самое время дверь тихонько отворилась, вбежала Нюша и примехонько бросилась к нему на шею. «Здравствуй, дядя Иваша! Вот тебе мой баран! Я тебе его вчера послала, да дурень Телепень в мешок его положил! Слушай, дядя Иваша, ты моего папу, маму не обижай! Стыдно, грех тебе будет! Нас всех выгонят на улицу. Жить нам негде будет». И она расплакалась. А дядя Иваша взял ее на руки и начал целовать. И Нюша плачет, и дядя Иван плачет. И так ему легко, хорошо стало. Точно все прошло, и ничего не было, и старая опять вернулась во всей его старой прелести. Вошли тихонько Ипат Исаич и Марфа Парфеновна. Вошли оба молча, низехонько поклонились. А дядя Иваша подозвал их обоих, обнял и расцеловал. И снова отдал Иван Иванович, возвратил все, что оттягивал, и даже от собственной землицы степной целый клин подарил. «Вот, мамочка, видишь, — говорит Нюша, — я говорила тебе, что дядя Иваша только пошутил и все назад отдаст». А вечером пришел Телепень и поклонился Ипату Исаичу. «Прощай, добрый человек, домой иду». «Как? Зачем? Куда? Домой». «Ты меня все бронишь. Я тебе баран тащил, Иван тащил, а ты все бронишь». И как ни уговаривали Телепня, не остался. «Да ты хоть подожди до утра, дурень. Куда на ночь глядя пойдешь? Замерзнешь дорогой». Но не остался Телепень до утра. Ушел в свои края вольные, на простор лугов и ковыльных степей.